2008-2009 годы. Глухая ночь. Слышно размеренное дыхание Элизабет, которая все спит и спит и спит. Коллаж висит уже неделю. Среди записок, журнальных вырезок и снимков в блеклых и скомканных дебрях тоски Дженни сразу заметила кое-что свое. Свою подпись. Одно лишь имя, смазанное карандашом, каракули в углу наброска, которого она не помнит. Ей страшно. Вдруг это иллюзия, ведь подпись явно ей мерещится. Признак того, что она теряет последнюю частичку себя. Глядя на рисунок, она всякий раз испытывает жгучую боль и вместе с тем что-то новое. Колыхание жизни глубоко внутри. Где Уэйд нашел его? Зачем прислал, она не знает. Но приписывая этот поступок его воле, пусть даже ложно, пусть даже в фантазиях, она чувствует, что продолжает жить. Жить в том, кого когда-то любила, кто еще ходит по свету. Дженни напрягает глаза, чтобы разглядеть в темноте легкие карандашные штришки недорисованного лба, темные завитки волос. Выражение лица у женщины робкое, будто ей стыдно, что ее ошибки так плохо стерты, что ровная сетка подчеркивает каждый изъян. Она не может спрятать очертания, из которых выросла. Дрожащие линии, кособокие круги, правильные губы, вписанные в коробочку, которую художница должна была стереть. Столько вопросов. Но в тот день, неделю назад, глядя на бетонную стену с коллажем, она смогла задать лишь один. «Откуда это?» «Рисунок-то?» — переспросила Элизабет. Она больше не плакала, резкая, беспардонная. Она смеялась, подергивая острыми плечиками. Смеялась от облегчения, которого Дженни было не понять. Откопала его 100 лет назад в пособии по рисованию в библиотеке. Там сзади были чистые листы, и кто-то это нарисовал. «А это?» — спросила Дженни как можно небрежнее про какой-то другой листок, изо всех сил притворяясь, будто для нее они все одинаковые, тайно радуясь, что Элизабет не заметила крошечную подпись в углу. «А это?» Но как же трудно, почти невозможно стало дышать. В пособии «Рисуем лица», которое Дженни нашла на следующий день в библиотеке, не было ничего особенного. Толстые, в ветхой обложке и с потрёпанными страницами. Может быть, она его помнила, а может и нет. Внутри ни следа ее прошлого. Ни следа даже вырванной страницы с наброском. «Эта книжка, — думала она, — никогда не была моей. Подпись мне просто пригрезилась». Но каждый день эта самая подпись появлялась из-под ее руки, когда она отмечалась в классе, когда расписывалась в получении инвентаря для уборки. Та же наклонная «Д», маленькая петля, большая, та же разлапистая «Ж», аккуратная «Е», две «Н» с крючочком, с которого начинается неизменная заключительная «И». Она смотрела на скопление букв, как будто перед ней положили ее собственное признание. Давным-давно в ее жизни был короткий период, когда она пыталась научиться рисовать. Воспоминание пришло лишь, когда она увидела набросок. Энтузиазм быстро угас, он и вырос-то из отчаяния, когда в ту первую бесконечную зиму они застряли у себя на горе. Возможно, все началось с того, что она хотела сделать Уэйду подарок на Рождество. Она почти это помнит. В магазин она пойти не могла, и все, что у нее было, — это листы бумаги и, возможно, это пособие. Возможно. Но, увидев, что получилось, она, конечно, все забросила. Отложила пособие и выкинула затею из головы. И что с ним потом стало? Этого уже не узнать. Может, его никогда и не было. В первые годы заключения она была совершенно уверена, что Уэйд ее навестит. Ей даже в голову не приходило бояться, что он не приедет, или перестать бояться, что он приедет. Только эта уверенность и поддерживала в ней жизнь. 5 лет в одиночной камере не убили ее только потому, что она все время ожидала его приезда. Почему ей так хотелось, чтобы он приехал, если ей ничуть не хотелось, чтобы он приезжал? Она ведь даже с родной матерью встречаться не пожелала, потому что не смогла бы годами смотреть, как мать страдает, навещая ее в тюрьме, узнавая себя в дочкином лице. Дженни закрывает глаза. В темноте видны обе горы, Айрис и Лёй. Она не возомнит, будто Уэйд прислал ей что-то ценное, остатки любви или подобие прощения. Она не умолит чудовищность своего преступления, ища смысл там, где его нет. В темноте слышно дыхание Элизабет. Проходит еще один месяц. Они начинают вместе гулять во дворе, в основном молча. На улице снова холодно. Они живут в одной камере уже полгода. Иногда Элизабет задает вопросы. «А ты меня вообще помнишь?» «В каком смысле?» «Но ты же меня видела, когда мы еще не были соседками!» Дженни улыбается. «И не раз. И что я делала?» «Да много чего. Однажды ты пришла на кухню и объявила, что хочешь побриться налысо». Элизабет хохочет, восторженно хлопая в ладоши. «А я и забыла!» Но посерьезнев продолжает. «А что еще?» К чему она клонит, непонятно. Дженни часто видела ее в компании Сильвии. Но зачем же бередить старые раны? Еще она видела, как Элизабет занимается в библиотеке. Как раскладывает все свои учебники и, распластавшись по столу, быстро-быстро, почти с паническим удовольствием, пробегает глазами страницу за страницей. «Ничего такого не приходит на ум», — говорит Дженни. Она знает, что должна повесить на стену что-то свое, но не может. Там и так висит ее рисунок, ее секрет, а большего ей не вынести. Посылка от Уэйда — реликвия другой поры. Поры, когда он любил ее, когда ее малышка еще жила у нее в животе, и ничто ей не угрожало. Элизабет подарила Дженни целое воспоминание, отыскала ту самую зиму, сберегла от всего, что было потом, и, сама того не сознавая, повесила на стену. Теперь они садятся вместе в столовой, а иногда и в комнате отдыха. В камере между ними уютный покой. Бывает, Элизабет включает телевизор, и они вместе смотрят какую-нибудь передачу. Дженни на нижней койке, Элизабет на верхней. Поначалу Дженни только притворяется, что смотрит, но Элизабет любит иной раз пообсуждать героев, и со временем Дженни приучается следить за происходящим, чтобы поддерживать разговор. Однажды тюрьму облетает новость о самоубийстве. Заключенная по фамилии Белл, с которой Элизабет раньше работала в хлеву, повесилась. Дженни больно это слышать. Ее охватывает постыдная тоска. Вовсе не потому, что они с Белл были знакомы, а потому, что себе она такого избавления ни за что не позволит. Как же она скорбит по дочкам, и как же мечтает освободиться от скорби. Она стоит на четвереньках с тряпкой в руках. Внутри растет желание расстаться с жизнью, и тут из другой части коридора до нее доносятся голоса. «Конечно», — говорит Элизабет, — «но Таннер сейчас не до работы, она очень расстроилась из-за Белл. Можно мне взять с собой Митчелл?» Дженни застывает на месте. К лицу приливает кровь. «Митчелл можно», — равнодушно отвечает надзирательница. «Берите ее в хлев, а потом поможете ей с уборкой душевой. Но только сегодня. Вас никто не переводит. Завтра, когда Таннер оправится, вернетесь в прачечную». «Я понимаю». День, проведенный вместе, на ферме. Вот только как это на ней отразится? Ее уже пробовали назначать на другую работу, но любой труд, кроме мытья полов, вызывает у нее мигрени, панические атаки и мысли о смерти. Она не говорит об этом Элизабет. Та ведь хотела как лучше. Вся такая важная, решительная, рада радёшенька, что урвала денек на свежем воздухе. Она объясняет Дженни их обязанности. Вместе в полном молчании они соскабливают со дна котлов остатки пищи и в сопровождении вооруженной охраны относят ведра с помоями на ферму, прилегающую к тюрьме. Ферма тоже обнесена забором из колючей проволоки. На входе и выходе их каждый раз обыскивают, но это так, формальность. Прохлопают по карманам, и все. На ферме им вручают лопаты и велят вычистить стойло. Рядом, щурясь на солнце, дежурят охранницы с ружьями на изготове. За перегородкой фермер из местных принимает роды у свиньи. Один за другим на свет появляются поросята. И вдруг что-то идет не так. «Твою мать! Твою мать!» — бронится он, и Элизабет бросает на Дженни многозначительный взгляд, как бы спрашивая: «Думаешь, ответить?» Им нельзя болтать во время работы, и строжайше запрещено разговаривать с фермером, если только он первый с ними не заговорит. Но Элизабет, видно, решила трактовать его бормотание как обращение. «Мы можем чем-то вам помочь?» — спрашивает она. Фермер смотрит на нее, потом на Дженни, и тут ему приходит в голову идея. «Ты», — кивает он в сторону Дженни, — «поди-ка сюда, садись. Видишь, какая у меня рука?» — говорит он, когда Дженни опускается рядом с ним на колени и показывает ей свою руку с засученным рукавом. «Она туда не пролезет. А вот твоя, дай-ка взглянуть». Она закатывает рукав, у нее рука тонкая. «Поможешь?» «Я не знаю, что делать». «Я тебе все расскажу. Просто засунь туда руку и скажи, что чувствуешь». Фермер осторожно направляет ее руку, пальцы щепоткой. Она ощущает тепло крови, подрагивание мышц. Элизабет смотрит на нее круглыми от волнения глазами. «Глубже!» — настаивает фермер. «У нас мало времени!» Неожиданно для себя самой она по локоть засовывает руку внутрь. «Что ты чувствуешь?» Кончики пальцев упираются в тонкую, гладкую, туго натянутую оболочку, упругую, как резина. «Что-то вроде шарика», — отвечает она. «Вот-вот, она совсем как шарик, а теперь лопни ее». «Лопнуть?» — удивленно переспрашивает она и беспомощно оборачивается к Элизабет. «Это очень легко», — говорит фермер. «Просто пальцем нажми». Зажмурившись, она протыкает оболочку указательным пальцем. Внезапный, беззвучный хлопок. Горячий, струящийся разрыв. «Ну, что там за ней?» — спрашивает он. «Не знаю». «Мертворожденный, вот что! Пощупай, что там, хвост или пятачок?» «Пятачок. И копытца». «Тяни его за копытца, только аккуратно». Она все делает, как он сказал. Вытаскивает мертворожденного поросенка. Копытца мягкие и фиолетовые, как тюльпаны. Она тут же швыряет его подальше от себя. Теперь, когда проход свободен, на свет появляются еще четверо у самых ее коленей, живые и невредимые. Фермер поднимается на ноги. «Ты спасла свинью и 4 поросят», — говорит он. «Вернее, даже 8. Ведь эти 4 могли остаться без матери». Кивает он в сторону детенышей, родившихся первыми. Она очень рада, что спасла поросят. Но кто бы мог подумать, что эта сцена так повлияет на Элизабет? Стоит им отойти в сторону, как она хлопает себя по бедрам и, глядя на Дженни сияющими, широко распахнутыми глазами, громко шепчет: «Ты принимала роды у свиньи!» Затем, покосившись на вооруженную охрану, она собирается с духом и ставит на карту все. Она кричит: «Мы, принимали роды у свиньи!» Поймав на себе взгляд охранницы, она поспешно зажимает рот. Выходку спускают ей с рук. События того дня придали Элизабет сил. В последующей неделе ее 2 наказали за болтовню на работе. Дженни снова мыла полы с облегчением, вернувшись к своему тихому затворническому занятию. Но Элизабет то и дело заговаривала об их приключении на ферме, словно теперь оно повторялось каждый день. Иногда она могла до поздней ночи трепаться о всяких пустяках. Дженни же говорила мало. Она не знала, как разделить с Элизабет эту радость. Не позволяла себе смеяться, но улыбаться позволяла. Там, у себя внизу, в темноте. Спустя 2 недели Дженни приклеила на стену обрывок бумаги, так, чтобы он закрыл собой подпись в углу рисунка. Там написано: «Мы принимали роды у свиньи».